Блюдо из тушеной рыбы. Для тушения целесообразно использовать мелкую костистую рыбу, соленую, а также рыбу с сухим волокнистым мясом нейтрального вкуса, например, треску, сайду, хека, налима морского, тунца, мерланга, щуку, сама, сазана, карася океанического, рыбную мелочь, а также рыбное филе, выпускаемое промышленностью. Мелкую рыбу тушат целыми тушками с головой и без головы. Порционные куски нарезают из непластованной рыбы, кругляши, или из пластованной на звенья, филе с кожей и реберными костями, филе с кожей без костей. Целесообразность пластования рыбы зависит от ее массы и строения тела. Как правило, пластованию подвергают рыбу массой более килограмма, при этом удаляют хребтовую кость, затрудняющую порционирование. В некоторых случаях хребтовую кость оставляют, увеличивая массу порции готовой рыбы. Соленую рыбу предварительно вымачивают в холодной воде, периодически меняя ее. Подготовленную рыбу кладут в посуду, сотейник или кастрюлю в 2-3 ряда, чередуя ее слоями нашинкованных овощей. Заливают бульоном или соусом, растительным маслом. Добавляют 3% раствор уксуса, сахар, специи и тушат 40-50 минут, плотно прикрыв крышкой. Продолжительность тушения рыбы может быть самая разная в зависимости от ее толщины, структуры ткани, способа предварительной обработки и многих других факторов. Мелкую костистую рыбу для размягчения костей тушат в течение часа. Тушеная рыба приобретает сладковатый привкус овощей, кореньев, томата и обогащается новыми вкусовыми и ароматическими веществами, что значительно улучшает ее вкусовые качества. В результате тушения рыба становится мягкой, сочной и ароматной. Особенно целесообразно тушить соленую рыбу. Ни один способ тепловой обработки не улучшает так ее вкуса, как тушение с овощами в присутствии органических кислот, сахара и специй. К тушеной рыбе подают различные овощные гарниры, сложные и однородные, отварной картофель, рагу из овощей, картофельное пюре, зеленый салат, малосольные огурцы, картофельный салат, жареный картофель, отварную цветную капусту, винегрет, салат из свежих овощей. Поливают рыбу соусом с овощами, в котором она тушилась. Рецепт 24. Мелкая океаническая рыба, тушеная в томате с овощами. Целые тушки рыбы без головы укладывают в кастрюлю, сотейник или глубокий противень в 2-3 ряда, чередуя их слоями овощей. Чтобы рыба сохранила свою форму, первый ряд ее укладывают на слой овощей. Рыбу с овощами заливают бульоном, растительным маслом, вводят слегка спассированное томат-пюре, добавляют сахар, гвоздику, корицу, соль и тушат в течение 40-60 минут. До кипения рыбу доводят на поверхности плиты, затем сотейник с рыбой помещают в духовку, где рыба доводится до готовности без кипения. Подают тушеную рыбу с отварным картофелем, рагу из овощей, картофельным пюре. Рыбу поливают соусом, в котором она тушилась, и посыпают мелко нашинкованной зеленью. При тушении рыбы можно добавить сметану, введя ее вместе с томатом. Спинка минтая, карась океанический, баттерфиш, путассу 500 граммов. Морковь 2 штуки, петрушка, сельдерей по вкусу, лук репчатый, 1 головка, томат-пюре 3 столовые ложки, бульон – стакан, сахар 2 чайные ложки, масло растительное – четверть стакана, гвоздика и корица, соль по вкусу, лавровый лист – 1 штука, перец черный горошком – 2-3 горошины. 25. Рыба, тушеная в томате с овощами. Подготовленные тушки щуки, трески, макрели, карася предварительно обрабатывают 3% уксусом или лимонной кислотой или соком лимона для удаления специфического запаха. Тушки пластуют, нарезают порционными кусками с кожей, без костей, и укладывают в сотейник или глубокий противень на слой овощей, доведенных до полуготовности. Затем чередуют слой рыбы со слоем овощей. После закипания рыбы на поверхности плиты сотейник или глубокий противень переносят в духовку, где рыба доводится до полной готовности. Оформление блюда такое же, как и в рецепте 24-м. Щука или треска, макрель, карась океанический крупный – 500 граммов. Морковь – 2 штуки, петрушка, сельдерей по вкусу, лук репчатый – 1 головка, томат-пюре – 3 столовые ложки, масло растительное – 1/4 стакана, бульон – стакан, сахар – 2 чайные ложки, гвоздика и соль – по вкусу. 26. Соленая рыба, тушеная в томате с овощами. Соленую рыбу вымачивают в холодной, проточной или сменяемой воде и нарезают порционными кусками-кругляшами или на филе с кожей без костей. Для улучшения вкусовых качеств соленой рыбы за 30 минут до окончания вымачивания ее помещают в смесь из молока и воды в соотношении 1:1. В дальнейшем технология приготовления тушеной соленой рыбы такая же, как и свежемороженой. Продолжительность тушения 40-50 минут. Треска соленая, судак соленый 500 граммов. Морковь 2 штуки, зелень петрушки, зелень сельдерея по вкусу, лук репчатый 2 головки, томат-пюре 3 столовые ложки, бульон стакан, сахар 2 чайные ложки. Масло растительное 1/4 стакана, гвоздика, корица и соль по вкусу, лавровый лист 1 штука, перец черный горошком 2-3 штуки, молоко стакан, соус 400 граммов. 27-й рецепт – рыба, тушеная с капустой. Подготовленную рыбу нарезают на филе без костей, солят, посыпают черным молотым перцем и панируют в муке, а затем обжаривают с обеих сторон. Грибы сушеные тщательно промывают и варят. Грибной бульон процеживают. Вареные грибы нарезают соломкой, капусту шинкуют и заливают приготовленным грибным бульоном, добавляют подготовленные грибы и нарезанный репчатый лук. Оставшуюся муку слегка подсушивают, шпик нарезают мелкими кубиками и слегка обжаривают, затем добавляют томат-пюре, пассируют 3-5 минут и смешивают с мукой. У яблок удаляют сердцевину и мелко нарезают. В капусту кладут шпик с пассированным томат-пюре, яблоки заправляют сахаром и посыпают солью. На подготовленную массу укладывают обжаренную рыбу, закрывают посуду крышкой и ставят на слабый огонь, тушат до готовности. На гарнир подают отварной картофель. Щука или налим, треска 500 граммов. Капуста белокочанная 400 граммов. Грибы сушеные 20 граммов. Лук репчатый 1 головка. Жир свиной топленый 1 столовая ложка, шпик 25 граммов, яблоки 50 граммов, томат-пюре 1/2 столовой ложки, мука пшеничная 1 столовая ложка, сахар 2 чайные ложки, соль и перец черный молотый по вкусу, бульон грибной 0,5 стакана, картофель 8 штук. 28. Мелкая океаническая рыба, тушеная в ароматизированном масле с рыбным фаршем. Обезглавленные тушки укладывают в приготовленное ароматизированное масло и тушат до готовности в духовке. Подают со свежеотварным картофелем и холодным сливочным маслом. Ароматизированное масло приготовляют следующим образом. Масло растительное наливают в кастрюлю, разогревают до 100-110 градусов, вводят мелко нашинкованную зелень петрушки и укропа, затем добавляют смесь из свежей и соленой рыбной мелочи, все тщательно перемешивают и припускают в масле 10-15 минут, после чего добавляют перец горошком, лавровый лист, соль. Для использования в качестве холодной закуски блюда охлаждают до комнатной температуры и ставят в холодильник. салака или сардинелла, мойва, 500 граммов. Масло растительное – полстакана, масло сливочное – 20 граммов. Зелень петрушки, зелень укропа по вкусу, рыбная смесь – 100 граммов, чеснок – 2-3 дольки по вкусу, перец черный горошком – 3-5 штук, лавровый лист – 2 штуки, соль – по вкусу. 29. Океаническая рыба в ароматизированном масле. Рыбу без головы, тушки, нарезают порционными кусками-кругляшами, помещают в ароматизированное масло и доводят до готовности в духовке. Технология приготовления ароматизированного масла такая же, как и в предыдущей рецептуре. Блюдо подают в холодном и горячем виде. В горячем виде рыбу поливают ароматизированным маслом, в котором она тушилась, а рядом укладывают отварной картофель или сложный овощной гарнир. В холодном виде ее подают также с ароматизированным маслом. Треска или хек серебристый, скумбрия дальневосточная, мерланг, путасу, терпук – 500 граммов. Масло растительное – 3/4 стакана. Зелень петрушки и зелень укропа по вкусу. Перец черный горошком – 2 штуки. Лавровый лист – 1 штука. Чеснок – 2-3 дольки по вкусу. Соль – по вкусу. 30. Филе океанических рыб, тушеное в масле с зеленью и специями. Филе нарезают кусочками по 30-40 граммов, опускают в подготовленное ароматизированное масло, добавляют перец горошком, лавровый лист и тушат до готовности в течение 25-30 минут. В готовое блюдо вводят растертый с солью чеснок. Подают как второе блюдо или как холодную закуску. В горячем виде рыбу подают вместе с маслом, в котором она тушилась, а сбоку или отдельно кладут отварной картофель с кусочками зеленого масла. В качестве холодной закуски рыбу подают с кружочками холодного картофеля. Филе трески или сайды, налима морского, скумбрии океанической, ставриды океанической, макрели – 500 граммов. Масло растительное – 3/4 стакана, зелень петрушки и зелень укропа по вкусу, перец горошком 2 штуки, лавровый лист 2 штуки, чеснок 2-3 дольки по вкусу, соль по вкусу, масло зеленое 50 граммов. 31 рецепт. Мелкая океаническая рыба, тушеная в томатном соусе. Рыбу без головы. Тушки укладывают рядами в сотейник и тушат в слегка пассированном томате с добавлением бульона и специй. Перед окончанием тушения добавляют соус томатный. Рецепт соуса 19. Белое вино и продолжают тушение еще 10-15 минут. На гарнир подают горячие отварные картофель или фасоль. Сардинелла, баттерфиш, вомер, каранкс. 500 граммов. Томат-пюре – 1,5 столовой ложки. Мука пшеничная – 2 чайные ложки. Масло растительное – 1/4 стакана. Белое вино – 1/5 часть стакана. Соус – 400 граммов. Специи – по вкусу. 32. Рыба, тушеная с грибами, с соусом паровым. Подготовленные порционные куски филе с кожей без костей кладут в сотейник, подливают бульон на килограмм рыбы, 0,3 литра бульона. Солят, добавляют репчатый лук, петрушку, отвар от грибов и, плотно прикрыв крышкой, тушат до готовности. Отвар процеживают и используют для приготовления парового соуса. При подаче на рыбу укладывают мелко нарезанные горячие грибы, поливают паровым соусом, рецепт соуса 8. Украшают долькой лимона и посыпают зеленью. Рядом помещают гарнир, отварной картофель или картофельное пюре, или отварные овощи. Налим морской или щука, треска, окунь морской, макрурус, горбуша, зубатка пятнистая – 500 граммов. Грибы белые или шампиньоны вареные – 100 граммов. лук репчатый, одна головка, петрушка корень, половина штуки, лимон, половина штуки, перец горошком 3-4 штуки, лавровый лист 1-2 штуки, соль по вкусу, соус паровой 300 граммов. 33. Рыба, тушеная в огуречном рассоле. Порционные куски рыбного филе с кожей, без костей, укладывают в сотейник, добавляют процеженный огуречный рассол, репчатый лук, петрушку, лавровый лист, перец горошком, соль и припускают до готовности. Грибы отваривают отдельно и нарезают мелкими ломтиками. Для приготовления соуса соленые огурцы очищают от кожицы и зерен, нарезают дольками и отваривают до готовности, затем соединяют с отваром от грибов и доводят до кипения. На порционные куски рыбы кладут ломтики грибов, поливают соусом рассол, оформляют дольками лимона, рядом помещают или подают отдельно горячий отварной картофель, полив его растопленным сливочным маслом или нарезав сливочное масло мелкими кусочками. Филе зубатки или хека, окуня морского, макрели, ставриды, скумбрии – 500 граммов. Грибы свежие белые 5-6 штук или шампиньоны 7-8 штук. Огурцы соленые 2 штуки. Лимон половинка. Лавровый лист 2 штуки. Перец горошком 3-5 горошин. Соль по вкусу. Соус 400 граммов. Картофель 12 штук. Масло сливочное растопленное 1,5 столовой ложки. 34. Мелкая океаническая рыба, тушеная в сметане с кореньями. Подготовленные тушки рыбы без голов солят, укладывают в сотейник в один ряд, добавляют репчатый лук, морковь, петрушку, специи, соль, заливают рыбным бульоном и тушат 10-15 минут, после чего вводят сметану и доводят до готовности при слабом нагреве, периодически встряхивая сотейник. Рыбу подают с соусом, в котором она тушилась, с отварным картофелем или картофельным пюре, или тушеным картофелем. Окунь морской, карась океанический, баттерфиш 500 граммов, сметана 3 столовые ложки, морковь 2 штуки, петрушка 1 штука корень, лук репчатый 1 головка, мука пшеничная 1 столовая ложка. Масло сливочное растопленное 1 столовая ложка, перец горошком 2-3 горошины, лавровый лист 1 штука, соль по вкусу, соус сметанный с кореньями 400 граммов. 35. Рыбное филе, тушеное в сметане с кореньями. Размороженное филе нарезают порционными кусками, укладывают в сотейник в один ряд, на слой овощей, морковь, репчатый лук, петрушка. Добавляют специи, рыбный бульон и тушат 10-15 минут. Затем вводят сметану и доводят до готовности на слабом огне без кипения. Подают это блюдо так же, как указано в рецепте 34-м. Филе морского окуня, сазана, щуки, хека, трески 500 граммов. Сметана 3 столовые ложки, морковь 2 штуки, петрушка 1 корешок, лук репчатый 1 головка, масло сливочное растопленное 1 столовая ложка, перец горошком 2 горошины, лавровый лист 1 листик, соль по вкусу, соус 400 граммов. 36. Рыба, тушеная с грибами и луком. Подготовленные свежие шампиньоны нарезают ломтиками, лук шинкуют и вместе обжаривают. Порционные куски филе с кожей без костей укладывают на слой лука и грибов, добавляют сухое виноградное вино, измельченную зелень петрушки и тушат в течение 20-30 минут. Перед окончанием тушения вводят белый рыбный соус. Рецепт соуса 15. Подают рыбу с соусом, в котором она тушилась, сбоку укладывают гарнир, отварной картофель или свежую зелень. В качестве дополнительного гарнира можно подать овощной винегрет и зеленый салат. хек серебристый или щука, окунь морской, горбуша, мерланг, макрель 500 граммов. Лук репчатый 2 головки. Шампиньоны свежие 7-8 штук. Масло сливочное растопленное 1 столовая ложка. Белое сухое вино виноградное полстакана. Зелень петрушки по вкусу, лавровый лист 1 листик, перец молотый и соль по вкусу, белый соус с вином 400 граммов. 37. Рыба тушеная с кореньями и специями. Порционные куски рыбного филе с кожей без костей солят, посыпают перцем и укладывают в смазанный маслом сотейник на слой нашинкованных кореньев. Сверху также покрывают слоем кореньев и поливают растопленным маслом. Затем сотейник плотно закрывают крышкой, ставят на слабый огонь и доводят до готовности в течение 40-50 минут. В тарелку кладут порционный кусок рыбы вместе с соусом и овощами, с которыми она тушилась, и посыпают зеленью петрушки. Сбоку или отдельно располагают гарнир, отварной картофель или рагу из овощей. Это блюдо можно готовить из рыбного филе, выпускаемого промышленностью, а также рыбных полуфабрикатов. Рыбное филе 500 граммов, морковь 2 штуки, петрушка 1 корешок, лук репчатый 1 головка, масло сливочное растопленное 2 столовые ложки, лавровый лист 2 листа, соль и перец молотый по вкусу, соус с кореньями 400 граммов. 38. Рыба, тушеная с помидорами и грибами. Подготовленные порционные куски кругляши солят, посыпают перцем и кладут в смазанный жиром сотейник на слой измельченного лука и зелени. Затем добавляют ломтики свежих помидоров, мелко нарезанные шампиньоны, вливают рыбный бульон, вводят сметану и тушат до готовности в духовке, плотно закрыв крышкой. В тарелку кладут порционный кусок рыбы, сверху на него помещают грибы, поливают соусом, в котором она тушилась, и посыпают зеленью. Сбоку или отдельно подают гарнир, отварной картофель, салат из свежих или консервированных овощей. Это блюдо можно готовить из рыбного филе, выпускаемого промышленностью. Макрурус или сайда, ставрида океаническая, зубан, мерланг 500 граммов. Масло сливочное растопленное 1,5 столовой ложки. Лук репчатый 1 головка, помидоры 2 штуки, шампиньоны свежие 7-8 штук, зелень петрушки и зелень укропа по вкусу, сметана 3 столовые ложки, бульон рыбный 1/4 стакана, соль и перец черный молотый по вкусу. 39. Рыба тушеная с баклажанами и свежими помидорами. Подготовленную рыбу нарезают кусочками по 20-25 граммов, солят, посыпают перцем, панируют в муке и обжаривают с обеих сторон на растительном масле. Свежие помидоры нарезают дольками и также обжаривают. На дне смазанного маслом сотейника укладывают подготовленные баклажаны, нарезанные мелкими кубиками без кожицы и семян. Сверху кладут рыбу, помидоры, добавляют растительное масло, рыбный бульон и, закрыв сотейник крышкой, ставят его в духовку. Подают рыбу вместе с тушеными овощами и соусом, посыпают зеленью, отдельно подают гарнир, рассыпчатую рисовую кашу, отварной или тушеный картофель. Хек серебристый, налим морской, мерланг, ледяная рыба – путассу, минтай 500 граммов, мука пшеничная 1,5 столовой ложки, баклажаны 250 граммов, помидоры 2 штуки, масло растительное 2 столовые ложки, перец молотый, соль по вкусу, соус 400 граммов. 40-й рецепт. Рыба тушеная со сладким перцем и луком. Мелкую рыбу используют целиком, крупную нарезают порционными кусками с кожей без костей. Подготовленную рыбу солят, посыпают перцем, панируют в муке и обжаривают с обеих сторон на растительном масле. Подготовленные репчатый лук и сладкий перец шинкуют. Затем лук пассируют на сковороде до светло-золотистого цвета, добавляют к нему шинкованный перец и пассируют еще 5-10 минут, после чего вводят очищенные от кожицы помидоры или просто томат-пюре. Пассерованные овощи укладывают в сотейник, помещают на них обжаренную рыбу, заправляют солью, сахаром, молотым перцем, вливают сваренный из пищевых отходов рыбный бульон на 1/3 объема продуктов, добавляют растертый с солью чеснок и тушат при слабом нагреве в духовке в течение 30-40 минут. При подаче в тарелку кладут рыбу вместе с соусом и овощами, с которыми она тушилась, и посыпают мелко нашинкованной зеленью. На гарнир подают отварной картофель. Скумбрия, минтай, баттерфиш, макрель 500 граммов. Лук репчатый 3 головки. Перец стручковый сладкий 2 штуки. Помидоры свежие 2,5 штуки. Или томат-пюре 3 столовые ложки. Масло растительное 1/4 стакана, чеснок 2-3 дольки, перец черный молотый и соль по вкусу, соус 400 граммов. 41. Рыба тушеная с вином и яблоками. Мелкую рыбу используют целыми тушками, крупную нарезают порционными кусками кругляшами. Подготовленную рыбу солят и посыпают перцем. Репчатый лук нарезают полукольцами, очищенные от кожицы и семян яблоки – ломтиками. Дно сотейника смазывают маслом, помещают на него лук и яблоки, на них кладут рыбу, добавляют виноградное вино, 20-25 граммов воды и доводят на плите до кипения. Затем сотейник помещают в духовку, где рыба тушится до готовности в течение 30-40 минут. Полученный при тушении соус протирают через мелкое сито. Добавляют кусочки сливочного масла, сметану и соль. При подаче на тарелку кладут порцию рыбы и поливают ее соусом. На гарнир подают овощное рагу или отварную цветную капусту. Камбала, треска, сквама 500 граммов. Яблоки 2 штуки. Лук репчатый 2 головки. Масло сливочное 50 граммов. Белое сухое виноградное вино 3/4 стакана, соль и специи по вкусу, соус 300 граммов, сметана 2 столовые ложки. 42-й рецепт. Рыба тушеная с картофелем по-домашнему. Для приготовления этого блюда используют филе с кожей или без нее, получаемое при кулинарной разделке рыбы, а также филе, выпускаемое промышленностью. Готовят это блюдо в глубоких порционных сковородах или в горшочках. Подготовленные овощи нарезают мелкими кубиками. Репчатый лук и сельдерей обжаривают, перекладывают в порционную сковороду или горшочек, добавляют картофель, морковь, соль, перец, молоко и тушат 15-20 минут. Затем на овощи кладут кусочки филе массой по 20-25 граммов и тушат до готовности в духовке. Подают в горшочках, посыпав мелко нашинкованной зеленью. Горбуша или треска, окунь морской, сазан, ставрида океаническая, сквама, филе хека, палтуса 500 граммов. Лук репчатый 1 головка, сельдерей корень 1/4 штуки. Картофель 6-7 штук, морковь 1,5 штуки, молоко 0,5 литра, соль 1/2 чайной ложки, зелень петрушки или укропа по вкусу. 43-е. Рыбное жаркое. Порционные куски филе с кожей посыпают солью, перцем, панируют в муке и обжаривают основным способом до образования с обеих сторон румяной корочки. Сырой картофель, нарезанный дольками, тушат в порционном горшочке в сметане с пассерованным луком. За 10 минут до готовности картофеля вводят растертый с солью чеснок, жареную рыбу, белые грибы, обжаренные на топленом масле, затем добавляют рыбный бульон, Накрывают посуду крышкой и продолжают тушить до готовности, периодически встряхивая содержимое горшочков. Подают блюдо, полив его растопленным сливочным маслом и посыпав мелко нарезанной зеленью петрушки. Горшочек ставят на закусочную тарелку с бумажной салфеткой. Филе сазана или морского окуня, сайды, трески, сквамы, макрели – 500 граммов. Картофель – 6-7 штук. Масло растительное – 2 столовые ложки. Мука пшеничная – 1 столовая ложка. Сметана – 3-4 стакана. Лук репчатый – 1 головка. Грибы свежие белые – 7-8 штук или шампиньоны – 9-10 штук. Чеснок 2-3 дольки по вкусу, масло топленое 2,5 столовых ложки, соль и перец черный молотый, зелень петрушки, мелко нарубленная по вкусу.